не утруждаясь вознёй со звонком, без всякого ущерба для королевской гордости, самолично выглянул в Интагарову приемную. Народу там было немного. Симпатичная разбитная на вид девушка в скромном платьице с гильдейской бляхой, беспокойно ерзавший пожилой господин купеческого облика, отлично одетый, но невероятно унылый дворянин, зажатый между двух верзил с неприметными лицами, и скромно поместившийся в уголке Элкон, как всегда одетый небогатым дворянином с кожаным футляром на коленях. Что до Элкона, то прижился он тут без всяких сложностей. По размышлении Сварог ему даже графский титул оставил. Легенду ему слепили незатейливую, но вполне жизненную. Юный граф из провинциальной обедневшей фамилии, благодаря чьей-то протекции, попал в тайную полицию в ближайшие помощники Интагара. Это в обычной полиции служить для дворянина считалось унизительным, разве только на весьма начальственных должностях, а с тайной полицией обстояло иначе. Так уж исторически сложилось. Сварог кивнул Алкону, и тот, прихватив свою увесистую ношу, степенно направился в кабинет. Следом за ним кинулся тот господин купеческого облика, ухватил Сварога за рукав и зашептал: «Господин секретарь, нельзя ли устроить так, чтобы господин министр меня принял сразу после этого молодого дворянина? Ну, неотложнейшее дело!» Он сделал ловкое движение рукой, незаметное для окружающих, и Сварог обнаружил у себя в ладони золотой аурей. Будь на месте просителя кто-то другой, Сварог, мысленно посмеявшись, взял бы денежку и честно ее отработал. Но тип был какой-то неприятный. Рожа словно салом намазана. Глазки бегают, весь дерганный какой-то. Посему Сварог, брезгливо держа монету двумя пальцами, засунул ее купчишке за отворот рукава Хомерика, пожал плечами и сказал: «Милейший, я такие дела не решаю. Я просто-напросто здешний король». Сыщики, явно признавшие Сварога сразу, но не подавшие виду, мало ли каковы желания короля, вдруг он не хочет быть узнанным, услышав таковы слова, проворно вскочили и щелкнули каблуками. Их подконвойный, несказанно оживившись, вскочил и завопил: «Ваше Величество, смилуйтесь! Не виноват, а говорили!» Плохо он со своей продувной физиономией походил на жертву оговора. Подойдя в развалочку, Сварог спросил того верзилу, что помещался справа: «Что за невиновный?» «Все они невиновные», — проворчал верзила. «Это, Ваше Величество, Билант и Грунок. В четвертый раз с фальшивыми костями взяли. Только на сей раз он не по игорным домам шкодил, а во дворце герцога Риджета, играющих на 10 000 золотом, обнес». «Так поступать нехорошо», — наставительно сказал Сварог шулеру, повернулся и пошел в кабинет Интагара мимо остолбеневшего с отвисшей челюстью купца. «Итак, господа мои», — сказал он, садясь, — «Интагар, вы уж не огорчайтесь, но в этом вот футляре очередная государственная тайна. Оттуда», — он показал пальцем на потолок, — «я знаю, как угнетающие они на вас действуют. Но ничего не поделаешь. Придется поработать». «Ах, Ваше Величество!» — с унылым лицом и грустной покорностью судьбе сказал Интагар. «Я уже помаленьку начинаю привыкать, что залетел на самый верх. Лишь бы не повесили». «Глупости», — сказал Сварог. «Вы давно уже дворянин. Кто же вас повесит? Для дворян позолоченный меч». «Я всегда оценил ваше остроумие, Ваше Величество», — печально откликнулся Интагар. «Да ладно, куда же я без вас», — сказал Сварог. «Ладно, пошутили и будет. Ситуация такова, Интагар. В этом футляре старое давным-давно закрытое дело. Компьютер вы уже освоили, так что справитесь, благо тут нужно всего-навсего читать и просматривать снимки с фильмами. Как бы вам объяснить поточнее, что мне нужно? Дело вроде бы ясное, но у меня сложилось стойкое убеждение, что там что-то нечисто, что мы чего-то то ли не понимаем, то ли просто не видим. Так случается, уж вы-то знаете. Смотришь и не видишь. Вот я и хочу, чтобы вы взглянули на все, во-первых, как человек со стороны, во-вторых, как опытный сыщик. Мне будет интересно ваше мнение, ваши версии, любые. Пусть вам самому они покажутся идиотскими. Понимаете? Кажется. Это не все дело, конечно, сказал Сварог. Я оставил самую суть. Убрал ненужные мелочи и подробности. Так что до ночи должны справиться. Граф Элкон станет объяснять то, что вам будет непонятно. После того... Нет, не нужно сразу ко мне. Подумайте как следует над всем, что прочитаете и просмотрите. Идите ко мне, когда у вас будут четкие соображения. Пусть, как я уже говорил, самое нелепое. Какие-то соображения у вас непременно будут, как же иначе, если дело просматривает опытный сыщик. В общем, жду вас завтра. Там, в приемной, народец, но я их сейчас разгоню. Надеюсь, Билант и Грунок может подождать? Конечно, сказал Энтагар. Куда он денется? Вот и отлично, сказал Сварог. А вдобавок я вам поставлю часового у дверей. Так что ни одна живая душа вас с графом не побеспокоит. Удачи! Он вышел в приемную, развел руками. Министр сегодня больше не принимает. Купец, все еще таращась на него с остолбенелым почтением, первым выскочил в дверь. Следом сыщики, не выказав ни малейших эмоций, увели Шулера. Он вновь попытался кричать Сварогу, что невиновен и оговорен, но получил от конвоира короткой в печень и заткнулся. Гильдийская девица медлила. «Не принимает больше министр, красавица», — сказал Сварог. «А что у вас за дело, собственно?» «Я, ваше величество, пришла наниматься в шпионки», — бойко, без всякого почтительного страха ответила девица. «В эти осведомительницы. Тетка говорит, они всегда нужны. А она жизнь знает, трех мужей пережила, вторую лавку открыла. Ремесло, говорит, полезное для власти. А у нас в мастерской иногда такие интересные разговорчики ведутся. Я памятливая, могу запоминать слово в слово, и приданое собирать надо». «Тетка у вас умная», — сказал Сварог. «Ремесло для власти действительно полезное. Только не стоит с таким сразу к министру. Вы цифры знаете? А то аж до 100». «Вот и прекрасно», — сказал Сварог. «Выйдите, свернете направо, и когда увидите дверь с цифрой 5, смело заходите. Там сидит человечек, который такими делами и занимается. Если будут сложности, скажете, что вас прислал я. Авось подействует». «Вот спасибо, ваше величество. А вы как на портретах, правда, вылитый. Тетка и не поверит». Она еще на какое-то время задержалась, играя глазами, явно ожидая, не будет ли ей сделано другое предложение поинтереснее. Симпатичная была резвушка. С годик назад непременно оставил бы до утра во дворце. Но коли уж теперь, будучи женатым, твердо решил строже следить за своим моральным обликом, увы. Он сделал властный жест, и резвушка, сообразив, что шутки кончились, упорхнула. Сварог не спеша вышел в коридор, огляделся, поманил ближайшего стражника, неподвижно стоявшего у колонны, гландского гвардейца. Тот подошел, чеканя шаг, взглянул вопросительно. Сварог распорядился: «Встаньте у этой двери и не пропускайте к министру ни единой живой души. Никого. Ваше дежурство кончится, когда министр выйдет сам». «Есть!» — браво ответил усатый молодец в тартане цветов баглю и, не высказав ни малейшего удивления, занял новый пост. Сварог не спеша пошел по коридору. Быть может, его затея была совершенно идиотской, а быть может и нет. Вдруг Интагар высмотрит в деле ледяного доктора что-то такое, чего не усмотрели прежде и люди Гаудина, и люди канцлера. Свежим, непредвзятым взглядом человека, не имевшего никакого отношения к тем событиям, вообще о них не знавшего. Он спустился по широкой мраморной лестнице, прошел по коридору, свернул, еще раз свернул и вышел к двустворчатой резной двери, за которой располагалась ванная королевы. Никакой королевы у него в Латеране, конечно же, не имелось. Но, как в таких случаях и бывает, министр двора сохранял полный штат женской прислуги, что было, в общем, логично. А вдруг у его величества королева все же появится? Роскошный зал, который, пожалуй, что следовало именовать предбанником, теплые полы, под которыми проложены трубы с горячей водой, мраморные скамьи, обогреваемые тем же способом, стены выложены зелено-синей мозаикой, изображающей обитателей морских глубин, тех, что не выглядели уродливо. Две прислужницы в синих платьях и белых фартуках низко присели. Кивнув им, Сварог направился к двери в ванную. Сама ванная была еще пышнее и величавее. Не маленький зал, где впору устраивать учебную маршировку пехотного платунга. Мраморные плитки пола покрыты искусным выпуклым узором, дабы ее величество, Боже упаси, не поскользнулись. Мозаики не из простого стекла, а с обширными вкраплениями драгоценных камней. Ванна из чистого золота. Над ней рядок золотых кранов. Ванна короля выглядела примерно так же. Сварог вовсе не собирался выяснять, кто первый устроил эту роскошь. Снольдерские короли или ронарские. Он попросту не пользовался этой глупой роскошью. Ну, один-единственный разочек. С балеринами из Королевского театра. Благо, в его личном распоряжении имелись еще три, гораздо скромнее. Еще две прислужницы, одетые точно так же, прямо-таки на вытяжку, как опытные гвардейцы, стояли у ванны. Обернулись на легкий скрип двери. Сварог сделал повелительный жест. А ведь здорово насобачился, и они бесшумно улетучились. Он подошел к ванне. Вода сплошь покрыта толстым слоем разноцветной пены. Виднелось только спокойное личико Яны, лежавшей с закрытыми глазами. Склонившись так, чтобы не перепачкаться пеной, Сварог осторожно поцеловал ее в щеку. Она медленно открыла глаза, улыбнулась. — Ну? — Отошла немножко, — спросил Сварог. — Кажется, — ответила она почти безмятежно. Я, наверное, вылезу. Сейчас распоряжусь, — сказал он, вышел в так называемый предбанник и, поневоле глядя поверх голов присевших в низком поклоне прислужниц, кратко распорядился. Лауретта желает одеваться. Они проворно бросились к резному шкафу, извлекая огромные полотенца, платья, туфли. Сварог уселся на мраморную скамью, прекрасно понимая, что одевание женщины, пусть ей предстоит надеть лишь платье и трусики, затянется надолго. Так оно и оказалось. Прошло не менее квадранса, прежде чем появилась Яна, не в особенно роскошном, но и ничуть не скромном дворянском платье, тщательно причесанное и чуточку мастерски подмалеванное здешней косметикой. «И чего же теперь пожелает дама?» — спросил Сварог. — Присесть, поесть, отдохнуть, — сказала Яна. — Ну тогда пошли. Они направились в ту часть дворца, где располагались личные покои Сварога. По вечерней поре придворных и прочих, имевших доступ, попадалось мало. Все, конечно, приветствовали с должным почтением. Но относилось это к одному Сварогу. Самое смешное, что за несколько месяцев, в течение коих Яна здесь бывала, ее опознало считанное количество благородных господ и дам, державших язык за зубами согласно распоряжению Интагара. Остальные, а слуги и охрана вовсе уж поголовно, искренне считали ее очередной любовницей короля, смазливой провинциалочкой. Сработал все тот же эффект. Императрица — это нечто величавое, и она никак не может появиться вот так запросто, не в самом роскошном платье, без пары горстей бриллиантов в ушах, на шее и на пальцах. Мимоходом Сварог отметил, что усач в цветах баглю по-прежнему стоит на вытяжку у двери в приемную Интагара. Ну, конечно, работа только началась. Яну он отвел туда, где она обычно и пребывала, будучи у него в гостях. Одна из малых спален с выходившими на Ител окнами. Чтобы туда попасть, сначала нужно было пройти через комнату охраны. Трое ротагайцев проворно вскочили и поклонились, и другую, которой название Сварог так и не подобрал, как не бился, просто небольшая комната со столом, полудюжиной стульев и парочкой секретеров. Можно трапезничать, можно позвать на бутылочку гостей, можно проводить, наконец, тайное совещание в узком кругу. Будь это комната дамы, ее, не ломая голову, можно было назвать будуаром. Но поскольку Сварог дамой, безусловно, не являлся, неопределенность оставалась, и хрен с ней, в общем-то. Сварог мимоходом распорядился насчет ужина на двоих, и когда они вошли в безымянную комнату, сказал: «Есть тут идея. Пойдем в спальню». Яна легонечко поморщилась. «Я тебя умоляю, не сегодня. Сам понимаешь, настроение не то». «Прекрасно понимаю», — сказал Сварог. «Я и не имею в виду никаких фривольностей. Я о другом. Уж если ты в шаре видела древние дороги, то, может быть, и город сможешь? Я просто не хочу, чтобы сюда кто-то вошел и видел шар. А вот в спальню ни одна живая душа без серьезнейшего повода не сунется». «Ну, это пожалуйста», — с легоньким вздохом облегчения ответила Яна. «Мне самой интересно, что получится. Хотя наверняка получится. Ужин подождет, не умираю с голоду». Они прошли в спальню, тщательно прикрыли дверь, задернули занавеси на обеих окнах, включили ночник. По просьбе Яны Сварог сдвинул два кресла. Они уселись рядышком. Яна уставилась перед собой потемневшими глазами. Ее волосы взметнул неизвестно откуда взявшийся порыв ветра. Она описала руками большой круг, и перед их лицами повис в воздухе огромный прозрачный шар. Что-то прошептав, Яна спросила: «Дворец, конечно». «Ага», — сказал Сварог, наклонившись вперед и не отводя глаз. Неразборчивый шепот Яны, и в шаре возник Городской королевский дворец, словно они смотрели на него с реки, сидя в лодке у ардах в 100 от берега. Прекрасное четкое изображение. Отличная все-таки штука этот древний ветер. «Будем искать Брашеро?» — спросила Яна. «Да зачем он нам, урод?» — пожал плечами Сварог. «Давай лучше посмотрим, что они там нагородили. Что за центр? Я так подозреваю, это вон те крыши, что виднеются над внутренней стеной справа. Описание полностью соответствует». Волосы Яны по-прежнему колыхались, щекоча щеку Сварога пушистыми прядями. Яна и без подсказок сообразила, что ей делать. Сначала они увидели все сверху. Окруженные высокой стеной 4 больших здания и одно гораздо меньше, жилого вида. Потом попали внутрь. Залы, залы, залы, нагромождение непонятной аппаратуры, ряды пультов, добрая половина всего этого работает вовсю. И очень мало людей, работающих со всем этим, попадается. Видно, что они пусть и не суетятся, но стараются в предельном темпе, один выполняет работу двоих-троих. «Ну да, у Брашеро очень мало людей, но даже если это и козырь, решительно непонятно, как его можно использовать в своих целях». Зрелище становилось крайне однообразным, Одно и то же. Непонятные механизмы и сложные пульты. «А что это такое?» «И что они делают?» — спросил Сварог. Яна глянула на него чуть растерянно. «А вот этого я уже не знаю. Тут никакой древний ветер не поможет. Видеть я могу, а вот понять, что это такое, нет возможности узнать. Ветер из столь незапамятных времен, что вершиной цивилизации, подозреваю, считался лук со стрелами». «Ну тогда выключи его», — мрачно сказал Сварог. «Эх», — горько воскликнул он про себя, — «совершенно та же история, что с его арсеналом. Примерно та же самая. Есть могучая армада ходящих, летающих, плавающих мощных лучеметов, но использовать ее в открытую никак нельзя. Иначе непременно возникнет масса сложностей в отношениях с канцлером. Есть некая система могучих древних заклинаний, позволяющих в том числе увидеть в шаре любой уголок планеты, но она не способна объяснить, что именно ты видишь. Конечно, благодаря иным своим способностям Сварог, оказавшись за любым из этих пультов, моментально разобрался бы, с чем имеет дело и как этим управлять. Но вот попасть туда нереально. Древний ветер, правда, на такое не способен. Чуточку виновата, сказала Яна. «Ну что же делать?» — сказал Сварог, легонько погладив ее по щеке. «Я давно свыкся, когда заходит речь о магии. Все эти примечания мелким шрифтом, то бишь ограничения, непременные условия и прочие барьеры. Есть простой и легкий выход. Ты знаешь профессора Марлока?» «Нет. А кто это?» «Ну да он же в свете не бывает», — хмыкнул Сварог. «Это один из лучших ученых империи на службе у канцлера. Из Техниона. Техниона это...» «Ну, что такое Технион, я знаю», — чуточку обиженно прервала Яна. «Я как-никак реально управляю». «Вот и отлично. Крупный ученый, что важно, электронщик. Если ты ему все это покажешь, он, думаю, разберется в два счета. У них там должно быть что-то еще, о чем мы не знаем. Я человек в науке темный, но даже мне ясно. Слишком много там всякой аппаратуры, чтобы она служила одной единственной цели — поддержанию защитного колпака». «Что-то еще? Они ведь и каменюги на мою армию обрушивали и уронили капельку воды размером с приличный дворец. Должно быть что-то еще. Но как тут догадаешься?» Он угрюмо махнул рукой. «Ломай голову, не ломай. Пойдем ужинать».